тарелки, расписанные цветастыми и хвостатыми китайскими драконами. «Конечно, это Сурков», — сказала Софья Михайловна, входя в столовую. «И какой синяк под глазом! Это не мальчик, а просто зверь какой-то. Ничего нет необыкновенного в том, что мальчики дерутся», — сухо сказал старый Гиммер, повернувшись всем туловищем к Софье Михайловне. «И печально не то, что синяк, а то, что растет здоровый и капризный балбес, который думает, что раз он сын Гиммера, то ему все позволено, и даже постоять за себя не умеет. Вот это печально». Он сердито фыркнул и, тяжело ступая широкими медвежьими ступнями, прошел в свой кабинет. Глаза и губы Софьи Михайловны приняли обиженное выражение. Некоторое время она молча стояла посреди комнаты. «Барыня, детей спать вести?» — спросила показавшаяся в дверях девушка в белом переднике. «А вы как думаете, милая? Детей можно укладывать без ужина?» Неожиданно, озлобляясь и краснея, заговорила Софья Михайловна. «Или вы думаете, что ребенок после дороги может лечь спать без ванны? Вы, милая, если вы пришли служить, и если вы за это получаете, извольте служить как следует. Скажите Даше, чтобы подавала ужинать. Идите, приготовьте ванну». По деревенской привычке Лена проснулась очень рано, когда весь дом еще спал. Из-за занавесей на окнах слабо пробивался рассвет. В детской было полутемно. Лиза и Адочка спали на своих кроватках. Полоса света чуть освещала игрушку в углу, детскую плиту, громадную куклу и громадную, больше, чем бывает в жизни, кошку на колесиках с желтыми глазами. Лена высматривала, не принесли ли платьице, в котором она ехала из деревни. Она оставила его вчера в ванной. Но платьице нигде не было. На стуле возле кровати, аккуратно сложенное, лежало кружевное бельецо и белое платье на спине, такое же, в каких Лиза и Адочка выбежали вчера. Белые туфельки стояли возле стула. Лена, покосившись на спящих Лизу и Адочку, присела на кровати и потрогала бельецо руками. Оно было чистое, хорошо проглажено и хорошо пахло. Платье тоже понравилось Лене, но все же она не могла забыть, что старое ее платьице сшито мамиными руками, и она, вздохнув, откинулась на подушки. Так лежала она долго, то вспоминая или раздумывая о чем-то, шепча что-то про себя, то вновь принимаясь рассматривать комнату, игрушки в углу. Нет, кошка ей не нравилась. Но кукла была хороша, и, конечно, интересно иметь такую плиту. Потом она слышала чьи-то шаги в соседних комнатах, звуки осторожно открываемых и прикрываемых дверей. Снова покосившись на спящих Адочку и Лизу, она надела новое бельецо и белое платье, обула туфельки. По зверушечьи, снуя руками, повязала ленточку в свою крупную русую голову и юркнула из детской. Пройдя ряд полутемных комнат, заставленных разнообразной мебелью и увешанных картинами, она приоткрыла дверь в столовую и зажмурила глаза. Столовая залита была утренним солнцем, весело игравшим на синих вазах и тарелках с драконами. Из передней, дверь в которую была открыта, доносился приглушенный говор. Там виднелись люди. Лена узнала стоящую спиной к двери горничную Ульяшу.